Глава 10. Несмотря на жар пламени, меня трясло, как в лихорадке. Вик кутал меня в плащ, брал мои пальцы в свои руки и дул на них, согревая. «Ну что ты, Лиззи, ты не заболела, ты вся дрожишь?» Он хотел по своему обыкновению поцеловать меня, но я отвернулась, и поцелуй пришелся на краешек губ. «Вик, пойдем прогуляемся?» «Сейчас? Да ты у костра не можешь согреться!» «Нет уж, сначала перестанешь трястись, а потом посмотрим!» Он шагнул так неожиданно из тени в круг света, словно и сам был соткан из теней. Плащ взметнулся за плечами. Всполохи пламени плясали на его лице и, казалось, ложились новыми шрамами на кожу. На секунду я вновь почувствовала необъяснимый страх и робость. А потом острая любовь пронзила, затопила меня. Я так соскучилась, будто не видела его вечность. Все, чего сейчас хотелось, — обнять его, прижаться к груди, снова ощутить его близко-близко, так, чтобы наши сердца бились в такт. Я безмолвно смотрела на него, чувствуя руки Вика на своей талии. Он ведь знал, что в Академии не одобряют отношения между студентами. При появлении куратора и преподавателей мы всегда старались разжать руки и делать невинный вид, но сейчас Вик точно не понимал, что творит. «Надеюсь, каникулы прошли хорошо?» — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь, и получил в ответ хор нестройных голосов, которые сходились в одном — отдыхать хорошо, навернуться в Академию еще лучше. Правда, последнее утверждение звучало несколько неискренне. «Отлично, рад, что вы скучали по занятиям. Значит, сессию все сдадите на выше всяких похвал». Его взгляд скользнул по мне, по Вику, по рукам, что он сцепил на моей талии. Голову Вик положил мне на плечо, устроился с видом хозяина, а я просто сидела, не шевелясь и почти не дыша. «Как вы провели каникулы, Элиза?» — мягко спросил он меня, глядя прямо в глаза. Я должна была сделать хоть что-то, дать понять, что разговор с Виком еще не состоялся, но я скоро соберусь силами. «Она скучала», — ответила за меня Ароника, бедняжка, измучила себя тренировками. У меня пересохло во рту, мысли разбежались. Я ненавидела себя в эту минуту за свою нерешительность. Как всегда, могла только глазами моргать. «Но теперь мы ей скучать не дадим», — с вызовом ответил Вик. Я давно заметила их противостояние с Алрисом. Даже когда мой куратор был для меня только мастером Вайсом, уже тогда оба смотрели друг на друга, словно соперники. Может, Вик что-то подспудно почувствовал? Он не имел права себя так вести, но Вика несло. «Да что вы!» Холодно улыбнулся Аларис. «Вы не дадите? Я!» Он прижал меня к себе одной рукой, заставляя выгнуться навстречу. Я знала, что сейчас произойдет. «Нет, нет, нет!» — беззвучно шептали мои губы, но вслух я не произнесла ни звука. Думаю, мой отчаянный взгляд можно было истолковать как взгляд человека, сделавшего выбор, ведь я смотрела на Вика, а он жадно поцеловал меня в губы, заставляя почти терять сознание. Я вцепилась в его накидку, чтобы не грохнуться в обморок. Но как, убоги, это выглядело со стороны! Я ни жестом, ни взглядом не остановила его и, казалось, страстно целовала в ответ. Аларис ничего не сказал. О, лучше бы сказал. Отчитал нас, отругал, наказал, и меня тоже. Пусть бы бросил сейчас что-нибудь язвительное, вроде «я рад, что мисс Илмари не дадут скучать». Я практически услышала его спокойный голос, а потом... Наедине я бы все смогла объяснить, нашла бы нужные слова... Но эта тишина, пока губы Вика впивались в меня, эта тишина пугала больше всего. Вик отпустил меня, и я, задыхаясь, подняла глаза. Мастер Вайс стал бледным настолько, что черные шрамы казались нарисованными углем на его лице. Его лицо на мгновение исказило гримаса боли. Он обхватил себя за предплечье правой руки, словно ему нужно было за что-то удержаться. Но через секунду он справился с собой. Отвернулся и ушел, оставив меня умирать от душевной боли. Мне хотелось бежать за ним, догнать, схватить за руку. Удерживало только то, что если сделаю это на глазах у всех, я подставлю своего куратора. Оставалась только одна возможность поговорить с Алрисом, прийти в его комнату ночью, когда коридоры спального корпуса опустеют, и попытаться объясниться. Сказать ему, что все, что он увидел, — жуткое недоразумение. Так и сделала. Когда Вик проводил меня до дверей, я, даже не сняв накидки, сидела, глядя в пустоту перед собой, и ждала, пока стихнут в коридоре голоса и шаги. Я не думала о том, что Аларис может спать или вовсе сегодня не вернется к себе. Я вообще мало о чем думала в те минуты, что тянулись и тянулись. Позже я прокралась по лестнице на первый этаж, где в отдельном крыле располагались апартаменты кураторов. Однажды я уже бывала у Алариса, заходила за расписанием. Просторный кабинет был соединен со спальней. Студенты имеют право обращаться к своему наставнику в любое время дня и ночи. Он не прогонит меня. Хотя бы выслушает, он обязан. Замерла у строгой коричневой двери, постучала. Стук собственного сердца показался громче во 100 крат. Повернула ручку и переступила порог. В кабинете было темно, я видела лишь очертания предметов до краешек освещенной дороги за окном. Его здесь нет. Но вдруг из кресла поднялась высокая фигура, закутанная в плащ. Он сидел здесь один, в темноте, бог знает сколько времени. Я различала только силуэт, но заметила, как он сутулится, прижимая к груди руку, то, что прежде была ранена. Похоже, так ее стиснул, что снова разбередил рану. «Аларис! Элиза, стойте там! Ближе не подходите!» — ответил мне властный голос. «Но почему?» — я сделала шаг вперед. «Выслушай! Выслушайте! Все не так, как кажется. Вик мне тоже дорог, но только как друг. Я просто не успела, не смогла его вот так огорошить. Элиза, стойте на месте!» В его словах сквозил холод. «Я собирался сказать это утром, но даже рад возможности сделать это сейчас. Мы совершили ошибку. Мы заблуждались оба. Вы свободны от каких бы то ни было обязательств по отношению ко мне. Не сомневаюсь, что вы справитесь со своими чувствами, которые только кажутся истинными». Я непроизвольно вскрикнула. Каждое его слово пронзало точно стрела. Он порывисто вздохнул, прежде чем продолжить. «Уверен, что и я справлюсь». «Аларис, ты не должен...» «Мастер Вайс, Элиза». «Так чего я не должен, по вашему мнению, мисс Илмари?» Он был чужой, далекий, безразличный. Неужели это тот самый человек, что звал меня моя девочка, что целовал так бесконечно нежно? Беда в том, что из-за его безразличия я не стала любить его меньше, любовь от чего-то стала еще острее. «Прошу вас!» По щекам полились слезы, и я сердито вытерла их рукой. «Аларис, мастер Вайс!» «Идите, Элиза!» Он, пошатнувшись, опустился в кресло, и я поняла, что продолжения разговора не будет. Я развернулась и, точно слепая, побрела по коридору. Хватала воздух раскрытым ртом, словно выброшенная на берег рыбка. Я держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться. Нельзя, нельзя, чтобы он слышал. И лишь захлопнув за собой дверь, я дала волю чувствам. Повалилась на кровать, прижала к лицу подушку и закричала, заплакала в нее. Я выплакала море слез, а потом... Каким-то образом меня сморил сон, тяжелый, мутный. Я убегала от черных воронок, а они охотились за мной, преследовали по пятам. Так что, когда над головой раздался треск, я решила, что одна из них отыскала меня и теперь ломится в дверь. «Элиза, просыпайся!» Я подняла голову, не понимая, где я и что происходит. Я уснула прямо в платье. Глаза, опухшие от слез, превратились в две щелочки. «Элиза!» Снова раздался знакомый голос. «Вик?» Я с трудом встала и отперла дверь. Мой друг, встревоженный и какой-то всклокоченный, шагнул вперед и взял меня за плечи. «Ты уже знаешь?» — удивился он. «Поэтому плакала». Он на секунду прижал меня к груди, и от его теплых объятий на секунду стало легче. «Пойдем, Лиззи, я провожу тебя в центральный корпус». «Не рановато на занятия!» Слабо воспротивилась я, думая о том, что неплохо было бы сначала умыться, расчесаться и привести себя в порядок. «Ты иди, я сама приду». «Ты сама не придешь», — сказал Вик неожиданно жестко. «Ты не знаешь, похоже. По дороге расскажу, где твой меч». Обычно все маги-стихийники получают мечи на 30-летие. Мечи не входят в число 3 вещей, которые дозволено захватить с собой. Меч — обязательный предмет, и обычно в академию их приносят маги-огневики, собрав у 7 первокурсников. Хранятся мечи у куратора, который имеет право вернуть их подопечным, когда посчитает их достаточно подготовленными. Аларис вернул мне мой, когда начались наши тренировки. Вот он. Я удивилась вопросу, но вида не подала. «Бери с собой». Только сейчас я увидела, что на перевязи у Вика висит в ножнах меч. Перевязь он, кажется, сам изготовил из каких-то ремней. Ножны где-то тоже раздобыл. В академии не было необходимости все время таскать при себе оружие. Что за глупости? «Вик, что?» «Увидишь», — сказал он мрачно. Мы вышли из корпуса и окунулись в вязкий туман, такой густой, что предметы и фигуры людей терялись в нем уже через несколько шагов, тонули даже звуки. «Есть надежда, что когда взойдет солнце, туман по большей части рассеется», — отрывисто произнес Вик, напряженно вглядываясь в белое марево. Одной рукой он сжимал мою ладонь, а в другую взял меч. «Ребята, мы с вами!» — раздались сзади испуганные голоса, и вскоре к нам присоединились две девочки-первокурсницы. «Держитесь за спиной и смотрите в оба!» — скомандовал Вик. А те лишь кивнули и пристроились сзади. «Вик, что происходит?» Мне становилось уже по-настоящему страшно. «Почему мы крадемся по знакомой, исхоженной вдоль и поперек территории Академии так, будто находимся в стане врага?» «Это случилось ночью», — быстро начал рассказывать Вик короткими рубленными фразами. «Помнишь, когда Варис пропал? Это тот же туман. Бестии! Бестии!» Ахнула я, невольно замерев, так что Вику пришлось дернуть меня за руку, чтобы сдвинуть с места, не перебивая, Лиза. «Бестии появляются неожиданно, выходят из тумана». «В это время года? После того, как уже выпал снег?» Я все еще не верила своим ушам. «Да, но это не самое плохое». «Это не самое плохое?» — оторопила я. «Что же тогда самое?» «Мы в ловушке», — сказала одна из девочек. «Заперты здесь». Я перевела взгляд на Вика, и он кивнул. «Территория Академии укрыта куполом, подобным тому, какой вы водники ставите для защиты от бестий. Только на этот раз купол не выпускает нас, людей». Мы торопливо шли, почти бежали по дороге. Огненные шары, тусклые, даже зловеще светились сквозь туман. Но как об этом узнали? «Магистр Кор должен был отправиться по делам за территорию, но огненный портал не сработал. Его отбросило назад, это случилось ранним утром. Примерно в это же время на студентов, которые вышли на полигон на тренировку, напали бестии. Парни быстро с ними расправились, но...» «Это были не последние бестии», — прошептала девушка-водница, и я услышала нотки отчаяния в ее голосе. «Вот, значит, что произошло, пока я спала, сморенная болезненным сном. Уже вся Академия в курсе, кроме меня одной, похоже». В голове не укладывалось. «Мы заперты, купол защиты обернулся против нас самих. Из тумана выходят бестии. Как жутко!» Правда, я до конца так и не могла поверить, что это правда. Все происходящее казалось частью продолжающегося кошмара. Но пришлось поверить, когда на нас из тумана шагнула лакуста. Застрекотала, подняв лапы с острыми, как бритва, когтями. «Я сплю, я сплю, я сплю!» — стучало в голове. «Надо поднять меч, надо поставить защиту, надо...» Но я ничего не могла. Отпустила руку Вика, шагнула назад, споткнулась и упала. Словно издалека я слышала, как кричат девчонки. Они тоже растерялись и, похоже, даже не захватили с собой мечей. Не растерялся только Вик. Расправа не заняла и нескольких секунд. Раз — и столб пламени окутал тварь. Два — она сделала в нашу сторону несколько неуверенных шагов. Три — Вик поднял меч и одним ударом срубил ей голову. Позже оглядел нас, сбившихся в кучку. Точно был мамой наседкой, а мы цыплятами. «Тихо, малышня, все хорошо, идем дальше». Наверное, я навсегда запомню речь директора и то, какая стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь нашим дыханием. Он говорил, что мы должны помнить о том, что мы все маги. Если на нашу долю выпало тяжелое испытание, обязаны его пройти с достоинством. Даже попытался пошутить, что в этом году турнир начался раньше, и мы все допущены. Он обещал, что магистры немедленно начнут работать над решением проблемы, что еды достаточно для того, чтобы продержаться пару месяцев, что нельзя терять надежду. Я сидела, вцепившись в руку Вика, и отыскивала взглядом Алариса. Где он? Как он? Вдруг снова ранен? Я увидела его на балконе. Он стоял чуть позади Террена Аквидуса, запахнувшись в накидку, бледный, с мрачной решимостью на лице. Кажется, никогда прежде я не видела мастера Вайса таким. Он словно растерял всю свою человечность, вновь превратившись в ледяную скульптуру. «Алларис», — прошептала я. Он не мог услышать, но вдруг повернулся и посмотрел на меня. Его губы дрогнули, в глазах промелькнула боль, но спустя секунду я вновь видела каменное изваяние, чьи чувства, если они есть, спрятаны глубоко внутри. Директор ввел новые правила, следовать которым требовал неукоснительно. Занятия продолжаются, но только в закрытых помещениях. Первокурсники и второкурсники передвигаются по территории только в сопровождении старших. Покидать корпуса без крайней необходимости запрещается. «Грустить и впадать в отчаяние тоже запрещено», — пошутил Террен Аквидус, правда, шутка вышла немного вымученной. «Все образуется. Мы ищем решение». Мы заперты с бестиями, словно в банке с пауками. Да уж, совсем не из-за чего впадать в отчаяние. Но, как оказалось, человек ко всему привыкает. Удивительно, мы все-таки устроены. В первый день бродили, озирались, вздрагивали. К полудню выглянуло солнышко и прибило туман к земле. Его рваные клочки таились в ложбинках, цеплялись за ветви кустарников в парке, но это мало напоминало молочную белизну раннего утра. Поубавился и страх. Студенты быстро приспособились передвигаться группами по несколько человек. Старшекурсники брали под опеку тех, кто младше, и разводили их по спальным корпусам или, наоборот, провожали на занятия. На второй день студенты изготовили себе перевязи для мечей, ходили хмурые и сосредоточенные, в столовой почти не разговаривали. Вик раздобыл ножны для меня. Теперь я была вооружена и чувствовала себя очень опасной. Хорошо, что в комплект формы для девочек входят брюки на случай холодов. Мы все переоделись в брюки. Правда, меч почти сразу наставил мне на ногу синяков, но это мелочи. На третий день, когда мы поняли, что бестии хоть и появляются, но поодиночке, и с ними легко справиться, страх отступил. Происходящее стало напоминать приключение, опасное, рискованное, но не смертельное. Парни за ужином хвастались друг перед другом боевыми успехами, со смехом описывали подвиги. «Нет, вы видели, как я его?» — кричал Тим, единственный из нас, кто сумел завалить Злозуба. Будь их воля, они бы и головы бестий в столовую притащили в качестве доказательства своих подвигов. Порции в столовой чуть уменьшили, но так, что это было почти незаметно. Парни, правда, ворчали, но все понимали, что это вынужденная мера, неизвестно, как долго придется растягивать запасы еды. Занятия продолжились в обычном режиме. Магистры старательно делали вид, что ничего необычного не происходит. Подумаешь, академия укрыта непроницаемым полем, а из тумана посреди зимы выходят бестии. Однако беспечный вид преподавателей никого не мог обмануть. Все знали, что они почти не спят, пытаясь найти решение. Была надежда на Кору. Но ее магия пятой стихии, подчиняющая бестий, в условиях, когда бестии появлялись маленькими группами, оказалась недейственнее меча. Тварей проще было убить. Алариса я видела каждый день. Он приходил на первое занятие узнать, как мы добрались. Иногда забегал в течение дня. Строгий и молчаливый куратор. Он никогда не смотрел на меня, зато я не отводила взгляда. Мне казалось, он совсем вымотан, белый как полотно. Ни одна я заметила, что он выглядит больным. «Что с нашим мастером Вайсом?» — прошептала Ароника, когда мы сидели на занятиях у магистра Мэна. Тихо сказал, но тот услышал. «Ваш мастер Вайс спит по 3 часа в день», — проворчал преподаватель. «Бесполезно пытаться его урезонить. Он точно одержимый, весь в отца». «Что вы имеете в виду?» Раньше магистр Мэн не упоминал погибшего отца Алариса. Выходит, они были знакомы? «Не отвлекайтесь от чтения параграфа, Элиза», — проскрипел преподаватель вместо ответа. Это было странное время. Горькое время. Мое сердце было разбито на 1000 кусков. Прозвучит странно, но я в какой-то мере ощущала благодарность к бестиям. Они отвлекали от тяжелых мыслей. К тому же я могла грустить и плакать, и никто не считал это странным. Вот только плакала я вовсе не от страха. «Аларис, Аларис!» Я шептала его имя, засыпая, и вспоминала, едва открыв глаза. Как жестоко он обошелся со мной. Конечно, я сама виновата, но он не дал мне ни единого шанса. Наши тренировки закончились, не до них теперь. Все, что мне оставалось, — это прошептать «Доброе утро, мастер Вайс», столкнувшись с ним в коридоре центрального корпуса, и услышать «Хорошего дня, Элиза». «Хорошего дня, Элиза», мое имя, произнесенное его голосом, моя единственная радость. А Вик? Знаю, это неправильно, но мне нужен был кто-то рядом. Я просто хотела, чтобы меня обнимали теплые руки. Хотела, чтобы меня целовали, хотела чувствовать себя нужной. Мне было так холодно, грустно и страшно, что я позволила себя любить. Вик встречал меня после занятий и провожал в спальный корпус. Теперь, когда гора воздушников стала недоступна, посиделки устраивали прямо в просторном холле, располагались на полу, расстелив мантии. Я дремала, положив голову на колени Вика, без интереса прислушиваясь к разговору, а он время от времени то касался щеки, то гладил мочку уха. «Лизе, не печалься, все наладится». Все наладится. Рано или поздно я забуду его, выкину из головы. «Поцелуй меня», — Просила я, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы. Я надеялась, что однажды поцелуй Викара вытеснит из памяти поцелуй Алариса. На тренировках по мечевому бою и на занятиях по боевым заклятиям нас гоняли так, что к вечеру у меня пальцы скрючивались. Я ужасно уставала, зато и времени на печальные мысли почти не оставалось. Вместо 5 часов в неделю магистр Свер теперь муштровал нас по несколько часов в день. «Похоже, к турниру вы меня допустили», — пропыхтела я, парируя удары Берта, второкурсника Земляного. В тот день преподаватель устроил сборное занятие. «Да, Элиза», — невесело усмехнулся он, — «похоже, вы все финалисты». Если учесть, что каждый теперь имел возможность сразиться с бестией, в его словах была правда. Магистр Кор не прекратил вести спецкурс. Время на него освобождалось после всех обязательных занятий, и я уже 1000 раз пожалела, что напросилась в группу. Мы все приползали на занятия из последних сил, надеясь подремать под тихий голос преподавателя. «Сегодня пишем эссе», — объявил он однажды. С момента появления таинственного тумана прошло около недели. Выдохнули все, не сговариваясь. «Не у, а ваше размышление на тему, как бестии могут быть связаны с туманом». «Ну, это же понятно!» — проговорил Торрес, воздушник-второкурсник. «Это же вода! Дождь, туман, они похожи! И, кстати, купол, который сейчас накрывает Академию, очень уж напоминает защиту, которую водники ставят от бестий, не странно ли?» Он с прищуром посмотрел на меня, будто размышлял, не мы ли водники причины всех бед. Я фыркнула, выказывая свое презрение его бредням. «Кстати...» «Лучшие умы, которые исследовали бестии и пытались понять их природу, посещала подобная мысль», — важно произнес магистр Кор. «Но немного в ином ключе. Могут ли маги воды, именно благодаря тому, что управляет этой силой, избавить мир от бестий?» «Но как? Разве это возможно?» — прошептала я. «Увы, пока нет. Исследования зашли в тупик после того, как погиб Росс Вайс». «Росс Вайс?» — я не сдержала эмоций, услышав знакомую фамилию. «Отец нашего мастера Вайса?» «Незачем так кричать, юная леди. Всем известно, что Росс Вайс посвятил жизнь изучению бестий и поиску решения. Аларис тоже изо всех сил старается помочь. Жаль, у него пока нет знаний его отца». Дни бежали за днями. Удивительно, как быстро мы адаптировались к новым условиям. Все просто, если соблюдать правила. Не ходи один, не приближайся к туману, даже если это безобидный на вид клочок, запутавшийся в траве, носи с собой оружие. Пока мы были на чеку, не произошло ни одного несчастного случая. Плохо то, что довольно скоро старшекурсники стали излишне самоуверены. Пробежаться из спального корпуса к центральному — пара пустяков. Срезать дорогу через парк легко. И в итоге несколько порезов, ожогов и укусов — к счастью, пока обходилось без смертей. Я была уверена, что никогда и ни при каких обстоятельствах не подвергну себя опасности. И так уже за глаза меня называли «Элиза, 33 несчастья». Но, видно, прозвища даются не просто так. В тот день сияло солнце, разогнав серое марево. Снег, выпав в этом году очень рано, теперь не торопился укрывать землю. И хотя деревья стояли обнаженными, сбросив последнюю листву, все равно создавалось впечатление летнего яркого дня. Вик не встретил меня после занятий, задерживался. Я долго ждала его, подставив лицо под солнечные лучи. Все вокруг казалось таким мирным, таким знакомым. Стайки студентов разбегались по домам. До меня доносились их разговоры и смех, будто вернулась привычная жизнь. Я видела дорогу, ведущую к нашему корпусу, фигурки стихийников, которые шли в нужном мне направлении. Я не хотела ничего плохого, я просто думала, что нагоню их, и мы пойдем вместе. Вздохнула, поправила меч на поясе и в припрыжку побежала догонять. Дорога петляла между деревьев. Впереди мелькнуло несколько серых пятен. «Эй, ребята, подождите!» — крикнула я, но, видно, мои слова унес ветер. «Эй!» Я запыхалась и разозлилась. Я знала, что дорога, изгибаясь, выведет их параллельно тому месту, где я сейчас стояла, пытаясь отдышаться от быстрого бега. Если я срежу напрямую через парк, то выйду прямо на них. Да. Забыла упомянуть еще одно правило. Не ходи через парк. От прелых листьев пахло сыростью и гнилью. Запах напомнил вонь теплицы, хотя был не таким сильным. Серые ветви цеплялись за одежду, точно пытались задержать. Против воли я почувствовала нарастающий страх, хотя теперь поворачивать поздно. Осталось совсем немного, вот только через те заросли протиснуться. Я раздвинула кусты и будто шагнула в шатер. Солнце с трудом пробивалось сквозь ветви, сомкнувшиеся над головой. В нос ударил запах гнили. А потом... Я знала, толкнулась мысль. Я ведь знала, что так будет.